Глава 28. Котелок. «Никогда не знаешь, куда тебя занесет», — подумал Зориан, снова втыкая нож в волчью тушу. «Ни за что бы не поверил, если б мне на первом курсе сказали, что придется научиться свежевать зимних волков». С другой стороны, технически он и не был обязан снимать шкуру, просто оставлять ее казалось жутким расточительством. В князевых дверях за шкуры давали хорошие деньги. Раз уж он все равно углубляется в пустоши в поисках монстров и опасных животных, стоит хотя бы немного подзаработать на этом. Наконец, грязной работой было покончено. То, что настоящий охотник наверняка потратил бы вчетверо меньше времени и сил, его не волновало. Важен результат. Он сложил шкуру в сумку и направился к виденному ранее ручью, собираясь смыть кровь и грязь с рук и одежды. Он подумывал приспособить для подобных дел заклинания, но поскольку заклятия сбора добычи основывались на анимации, это было пока невозможно. Заклятия анимации использовали навыки самого мага. Пока Зориан не научится свежевать животных дедовским способом, он не сможет перепоручить грязное дело магии. По пути к ручью он пытался высмотреть причину, по которой он вообще торчал в этой глуши. Домик старой ведьмы по имени Сильверлейк, одной из возможных наставников магии душ, упомянутых в списке Каэла. Пока что догадка Каэла, что ему придется ошиваться вокруг, пока ведьма сама не захочет его пригласить, сбывалась на все 100. Он не нашел ведьмы на жилище ни прорицанием, ни просто обходя местность. Если б не заверение Каэла, что ведьма живет именно здесь, он давно бы отказался от поисков. Он и нашел это место лишь благодаря тому, что ведьма собирала все растения и грибы, употребимые в алхимии, а Каэл советовал искать подозрительно чистые обобранные места. Вздохнув, он опустил руки в воду. Недавние дожди превратили ручей в целую речку, довольно мутную, но все еще пригодную вымыть и остудить руки. Закончив, он присел у самой воды, праздно разглядывая свое отражение. Ну и видок. Под стать ощущениям. Не то чтобы он был совсем не в форме, да и на природе он не впервые, но двухчасовая прогулка по ухоженному пригородному лесочку совсем не то же самое, что прожить почти неделю в великих северных пустошах, охотясь на зимних волков и стараясь избегать змей и прочую опасную фауну. Слава богам, он хотя бы догадался наложить оберег против паразитов, иначе клещи и пиявки доконали бы его в первый же день, если б комары не сделали это намного раньше. И что особенно радует, он никогда к этому не привыкнет. Окрепшие мышцы и приобретенная выносливость исчезнут в момент рестарта. Надо будет при первой же возможности поискать усиливающие зелья или укрепляющие тело ритуалы. А то каждый цикл целую неделю мается болями во всем теле, когда ноет каждая мышца, ему совсем не улыбалось. Или хотя бы зелье, облегчающее... Стоп. Дно ручья движется? Он едва успел отдернуться назад. Из мутной воды вырвалось нечто большое и коричневое. Огромные челюсти щелкнули там, где только что была его голова. Зориан вскочил, отбежал назад. Из ручья выбиралась здоровенная коричневая ящерица и послал в голову твари залп из 3 пронзающих снарядов. К счастью, не считая первого рывка, ящерица была медлительна, и все 3 магических импульса попали в цель. Череп животного взорвался, брызнув ошметками плоти, и ящерица упала замертво, все еще наполовину оставаясь в воде. Зориан мгновенно активировал мысленное чутье, сканируя побережье в поисках подобных существ, и, не найдя никого, осторожно приблизился к трупу. Это была саламандра, огромная бурая саламандра, с тяжелой треугольной головой и черными глазами-бусинами, едва ли при жизни она могла похвастаться хорошим зрением. Удивительно, как нечто столь большое могло спрятаться в неглубоком ручье, но мутная вода позволила твари застать его врасплох. Проклятие. Было бы чертовски унизительно сдохнуть в зубах гигантской саламандры в первую же неделю. С другой стороны, он в первый день едва не сорвался в расщелину. А вчера его пытался задушить плотоядный плющ. «Есть ли в этих лесах хоть что-то, что не попытается убить меня, как только я отвернусь?» — вслух спросил он. Будучи один в пустошах, он совсем не ожидал ответа. Но он его получил. В некотором роде. «И чего это ты раскис?» — спросил его резкий женский голос. Вокруг, насколько хватало глаз, никого не было, и его способность психика чувствовала только животных, но Зориан довольно быстро вычислил источник голоса. На ветке неподалеку сидел ворон. «Нечего стоять и пялиться на моего фамильяра, малец!» Голос вновь нарушил молчание. «Быстрее! Вытащи тварь из ручья, пока ее не унесло течением!» «Ты хоть представляешь, сколько стоят гигантские саламандры таких размеров? Это же находка столетия!» Зорину хотелось ответить, что эта находка столетия чуть его не прикончила, но он сдержался. Если это так, то он думает, то с ней лучше не ссориться. По словам Каэла, со старой ведьмой трудно договориться, но если удастся, Она может ему многим помочь. Сильвер Лейк очень сильна и искусна, но и совершенно невыносима. Вряд ли она убьет его или чем-то навредит, если он сам ее не спровоцирует, но она капризна и обожает тратить чужое время впустую. Зориан решил хотя бы попытаться найти с ней общий язык. «Мисс Сильвер Лейк, я полагаю». Ворон разразился хохотом. «Да, смеющаяся птица выглядит действительно странно». «Мисс, говоришь? А ты хорошо воспитан, что редко по нынешним дням. Что ж, может, я даже выслушаю ту глупую просьбу, что привела тебя ко мне?» Наконец ответила птица. «Так чего ж ты стоишь? Разве не сказала, что делать?» Вздохнув, Зориан отвернулся от ворона и принялся левитацией вытаскивать здоровенную амфибию на берег. Сильвер Лейк, просто Сильвер Лейк, Кайл очень не советовал заводить разговор про ее фамилию. Оказалось, совсем не такой, как представлял Зориан. Да, она была стара, но для своих 90 лет невероятно бодра и энергична. Зориан даже подозревал, что ей легче бродить по лесам, чем ему самому. И несмотря на то, что она жила посреди пустошей, ее не назвать неухоженной, в ее из сине-черных волосах не было ни одной белой пряди, вероятно, регулярная покраска. И ее коричневое платье было простым, но опрятным, если б не морщины, он не дал бы ей в половину меньше лет. Действие неких заклятий? Или ей просто повезло со здоровьем? Ну, неважно. Зориан проследовал за ней к домику, везя гигантскую саламандру на парящем силовом диске, и там она тут же приступила к разделке, демонстрируя немалый опыт. Ее руки совсем не дрожали, орудуя всевозможными ножами и тяжелыми емкостями, и Зориан укрепился во мнении, что она принимает некие препараты, чтобы замедлить старение. В конце концов, Кайл уверял, что она – мастер зелий, а алхимия всегда считалась одним из лучших способов продлить жизнь и укрепить здоровье. «Не думай, что я не заметила, как кто-то несколько дней шныряет в округе», – внезапно сказала она, не отрываясь от трупа саламандры. «Это раздражает и беспокоит, потому как означает, что кто-то сказал тебе, где искать. Не хочешь просветить меня, кто именно?» «Мне сказал Кайл». Не стал запираться Зориан, это не было тайной. «Кайл?» Она нахмурилась. «Нет, подожди, не говори. Уверена, я уже где-то слышала это и... А! Вспомнила! Тот маленький засранец, что обрехатил дочку Фри. Впрочем, я слышала, что он на ней женился, так что, думаю, все в порядке. Сколько я помню, Фрия была даже рада. Она боялась, что девочка так и не найдет себе мужа». «Почему?» Полюбопытствовал Зориан. Сильвер Лейк оценивающе глянула на него. Взгляд ее корих глаз встретился с его взглядом, затем вернулась к работе. «В смысле, если я могу спросить, вам не обязательно?» «Расслабься, мальчик», — пренебрежительно фыркнула ведьма. «Вот уж избыт контакта я никогда не страдала. Если мне что-то не понравится, ты тут же об этом узнаешь. Если спросишь неподобающе, я пошлю тебя в задницу». Просто задумалась. «Видишь ли, как ты наверняка уже догадался, Фрия, теща Каэла, ведьма, как и я. А про ведьм и их дочерей ходят грязные слухи, что они приносят жертву сыновей, распутничают с демонами, травят мужей ради наследства, слишком ленивы, чтобы заниматься домом, и тому подобная чушь. Поэтому большинство мужчин дважды подумают, прежде чем связываться с дочерью ведьмы». «Понятно», — сказал Зориан. Сам он не слышал подобных слухов, но вполне допускал, что такое возможно. У ведьм, соприкасающихся с запретными и аморальными областями магии, и правда дурная репутация. «Я уже года не видела ни Каэла, ни его жену», — продолжила Сильвер Лейк. «Или Фрию, если на то пошло. Возможно, в их прошлый визит мне стоило быть помягче. Но что сделано, то сделано. Странно, что Морлок, сам не решая встретиться со мной, тем не менее послал тебя». Зориан нахмурился. «Думаю, вы кое-что недопонимаете. Не знаю, что между вами произошло, но они больше не приходили, потому что мертвы. И Фрия, и жена Каэла заразились плачем и умерли. Сам же Кайл слишком скорбит о жене и слишком занят дочерью, чтобы приехать к вам. До вас не так-то просто добраться». На лице Сильвер Лейк впервые мелькнуло ошеломление. «Мертвы? Фрия. А я все это время думала...» Пробормотала она, затем прервалась и задумчиво посмотрела на него. «Погоди, ты сказала занят дочерью? Вот как. Сильвер Лейк погрузилась в молчание. Зориан же огляделся, рассматривая стоящий неподалеку домик ведьмы. Он выглядел старым и дряхлым, но когда Зориан тайком активировал обнаружение магии, избушка вспыхнула светом, как маяк. Как, черт побери, он умудрился не заметить такое. Видимо, настроение наложено действительно мощная защита от прорицания. Другой вопрос, от чего запитана защита? Оберег такой силы требует соответствующего источника энергии, а истока маны здесь нет. Не может же она питать защиту всего дома самостоятельно? Кайл говорил, что она очень сильна и сведуща как в экосианской, так и в ведьмовской магических традициях. и что ее ни в коем случае нельзя недооценивать, но такое уже чересчур. Впрочем, помимо невероятно сильной и сложной магической защиты, тут было не на что посмотреть. У стены было несколько полок, где на солнце сушились травы и грибы, но само по себе это не было чем-то необычным. Многие охотники и лесорубы подрабатывают, собирая травы и продавая их в соседнем городе. Сильверлейк прервала его размышления, щелкнув пальцами прямо перед его лицом и забрызгав очки капельками крови и лимфы саламандры. Хоть Зорян и решил для себя быть вежливым с ведьмой, он не удержался от сердитого взгляда. Она же лишь ухмыльнулась в ответ, продемонстрировав идеально белые зубы. Похоже, за все свои 90 лет она не потеряла ни одного. Да, определенно магия. «Если ты закончил пялиться на мой дом, то давай продолжим», — сказала она. «У меня есть к тебе просьба. Ты ведь можешь связаться с Кайлом, так?» «Конечно», — ответил он. «Мы с ним друзья. Ну или будут друзьями, когда в одном из будущих циклов он вернется в Сиорию». «Тогда я хочу, чтобы ты передал ему сообщение», — сказала она. «Ничего срочного, но я хочу, чтобы он знал, что я сожалею о том, как закончилась наша прошлая встреча, и что я буду рада видеть его и его дочь у себя. А, и что я хочу обучить его дочь секретам магии. Она — наследница достойной династии ведьм, насчитывающей бесчисленные поколения и вправе продолжить ее, если пожелает. Все запомнил?» «Достаточно легко запомнить», — ответил Зориан. «И могу я рассказать вам о причине моего прихода?» «Нет», — фыркнула она. «Думал, если ты знаешь парочку близких мне людей и согласен исполнить пустяковую просьбу, то я тут же брошусь решать твои безумные проблемы?» «Вы даже не знаете, зачем я здесь», — заметил Зориан. «Никто не обращается ко мне из-за пустяков», — усмехнулась она. «Если Кайл послал тебя ко мне, значит, он не знает другого способа». «Полагаю, с этим не поспоришь», — признал Зориан. «Видите ли, ничего не хочу слышать». Ведьма отгородилась от него окровавленной ладонью. «Я не стану слушать твою злосчастную историю, покуда ты не компенсируешь потраченное на тебя время. Хочешь моей помощи? Заработай!» «Откуда мне знать, что вы вообще можете мне помочь?» — спросил Зориан. «Может быть, я заплачу, но ничего не получу в итоге?» «Может быть!» — ухмыльнулась Сильверлейк. «Тебе придется рискнуть!» «Чёртова ведьма! Скорее всего, он просто потратит на нее время, но...» «Хорошо!» — вздохнул он. «Что вы хотите?» Её ухмылка стала заметно шире. Мир вокруг него размылся, и вот Зориан вновь в князевых дверях, на одной из самых безлюдных улиц, где его телепортацию вряд ли увидят. В принципе, ничего страшного, если про его способность телепорта узнают, но, с другой стороны, это привлечет ненужное внимание. Далеко не каждый маг согласится учить этому заклятию 15-летнего, и еще меньше 15-летних сумеют научиться. Лучше быть осмотрительней. Убедившись, что его прибытие прошло незамеченным, он незамедлительно покинул переулок и уже направился к центру, чтобы чем-нибудь перекусить, когда его внимание привлёк голос мальчишки-газетчика. «Шокирующие новости!» — кричал парнишка. «Группа наемников в Сиории найдена мертвыми. Все до единого! Монстры бродят по улицам города! Совпадение или заговор? Читайте в сегодняшнем выпуске! Шокирующие новости! Шокирующие новости!» «Вот это уже интересно». Зорин молча свернул с пути, купил газету и отыскал укромный угол, прислониться к стене и почитать. Как он и подозревал, найденные мертвыми наемники оказались теми самыми, кого Ранея наняли для засады на третьего. В статье приводилось фото лидера группы, легко узнаваемого благодаря шраму над правым глазом. Судя по всему, их нашли мертвыми в самом начале цикла, без каких-либо подсказок, что и как убило этих людей. Само собой, это очевидно неестественное происшествие привлекло всеобщий интерес. Напрашивающийся вывод, что кто-то за одну ночь уничтожил целую группу опытных боевых магов, причем далеко не все из них спали в момент убийства, а некоторые находились под мощными оберегами, обеспокоил многих, но другого объяснения не было. К тому же сразу после этого открытия по городу прокатилась волна инцидентов с монстрами, пробравшимися из подземелья в канализацию, а то и вовсе на улице. Эксперты разводили руками, городские власти спешно собирали отряд для зачистки тоннелей и взятия ситуации под контроль до летнего фестиваля. Да уж, все это, несомненно, помешает планам заговорщиков. Интересно, как они теперь будут выкручиваться? Если подумать, появление монстров на улицах легко объяснимо. Захватчики прижали их в подземелье, и твари бегут на поверхность. В прошлых циклах Ранеа, сами того не желая, являлись своеобразной наковальней, о которой молот захватчиков сокрушал жителей Нижнего мира. Но сейчас Ранеа мертвы, и целый пласт защиты Сиории, о котором большинство людей даже не догадывались, еще вместе с ними. Зорин не сдержал мрачной ухмылки. Пожалуй, Красный, использовав свое убивающее души проклятие, оказал захватчикам медвежью услугу. Что любопытно, загадочные смерти и монстры на улицах, похоже, повлияли на Академию. Дополнительные репортажи после основной статьи упоминали, что многие семьи отозвали своих детей, обучающихся в школах Сиории, не исключая его Академию. В том числе его одноклассница Джейд. Ее имя упоминалось среди известных студентов, покинувших Сиорию по соображениям безопасности, ведь ее отец занимал высокое положение в доме Вутельсин. Помимо нее в списке упоминались и он? Да, никакой ошибки. Зориан Казинский, младший брат Дэймона Казинский, тоже вызван родителями домой. Интересно, с чего они взяли? Он был уверен, что никто не успел связаться с его родителями до их отъезда в КОС. Видимо, либо Академия, либо газетчики предпочли истолковать его отсутствие в свете последних событий. Зорин покачал головой и, сложив газету, направился дальше.